Ну ты и вправду турок? Говорят, вам служат вилкой пальцы. Сколько дали там жены тебе в гарем? Какой халат! А шаль! Как мне идут такие шали? Смотри, а правда турки не едят свинины? Беппо, с кем вы изменяли своей супруге? Боже, что за вид! Ты желтый, Беппо, печень не болит?